«Со мной все в порядке», — не открывая глаз, перебил его Саски. «Однако чакры ты потратил прилично, вроде, почти половину, так, засчитываю как легкие ранения», — отмахнулся Наруто. «К сожалению, мы также имеем и потери. Предварительно 6 жителей деревни, гражданских, не имеющих отношения к силам охраны правопорядка или армии, а также, в связи с этим, не обладающими умением контролировать чакру на должном уровне для оказания сопротивления вражеской технике, погибли от последствий ее применения или в результате несчастного случая. Касательно пострадавших, госпиталь переполнен получившими серьезный вред здоровью гражданскими. Только в тяжелом состоянии от техники дестабилизации чакры у нас сейчас более 1000. Сакура, сколько? Наш госпиталь принял 1250 человек. Это предел. Были выделены все возможные помещения, в том числе в поликлинике. Отменены все плановые операции и процедуры, а также все пациенты, которых было возможно выписать или заменить госпитализацию на домашний уход, были выписаны в срочном порядке. Это только те, кто требует немедленной помощи и наблюдения. Поквартирный обход, а также проверки по всей деревне и окрестностям специальными командами скорой помощи, продолжаются. Еще примерно столько же пострадавших гражданских направлены в ближайшие города в сопровождении шиноби и солдат из числа сил обороны деревни для госпитализации в местные медицинские учреждения. Также специальными командами неотложной помощи и целителями была отсеяна значительная часть пострадавших похожим образом гражданских, чье состояние оценено как средней тяжести. При поступлении, они пребывали в сознании, некоторые даже могли самостоятельно передвигаться, а также не испытывали резкой потери веса, и остальные схожие симптомы протекали куда легче. Таким была оказана первая помощь, выданы необходимые препараты и рекомендован домашний уход в течение следующих 3 суток. Боюсь, вынуждена констатировать, что на данный момент, так или иначе, вся деревня полностью потеряла работоспособность. Большая часть предприятий были закрыты, и в таком положении мы пробудем от 5 дней до 2 недель. Я прошу прощения. Прервала ее и, накоснувшись виска 2 пальцами, в госпитале подтвердили смерть еще 9 пострадавших. Все медицинские техники, кроме прямого вливания чакры и жизненной силы, могут лишь временно облегчить симптомы, а потому, все, что могут сделать большинство целителей, это лишь стабилизировать их состояние и реанимировать по необходимости. Все погибшие либо старики, либо тяжелобольные, чей организм не справился с резкой перегрузкой. ТЦ. Наруто склонил голову, прикрыв лицо руками, и промолчал примерно 30 минут. Остальные также поддержали его молчанием, не сказав ни слова. Я уже дал приказ о введении чрезвычайного положения в деревне и окрестностях. Все шиноби огня, которых было возможно отозвать из мест дислокации, а также с миссии до вранга включительно, были отозваны и получили или вот-вот получат приказ о немедленном возвращении в деревню. Исключение – пограничная служба. Киба, глянув на Наруто, кивнул. У вас уже 5-й день усиления и особое положение по всем постам на территории огня. Это будет продолжено до особого распоряжения, но дополнительного усиления не ждите. Также, приказываю расширить план особых мероприятий по всей границе Союза. Киба, всю границу поставить на уши, это ж только через других КГ. Округлил он глаза. Шикамару сейчас уже уведомляет их через центр спецсвязи. Ты выполняй пока, а там уже разберемся, кто кому и чего. Если будут вопросы, говори, что получил решение совета 5 КГ от меня лично. Понял тебя. Прикрыв глаза, произнес Киба и резко подорвался с дивана. В таком случае, мне надо бы поторопиться. Глядя на Наруто, произнес он, не смею задерживать. Кивнул Наруто, и Киба, развернувшись, покинул кабинет. Также благодаря побегу Гамакичи с союзной нам затерянной горы, мы получили шокирующе плохие вести. Кроме того, что противнику удалось уйти, не понеся потерь после нападения на нашу деревню. Предварительно мы имеем неопровержимые доказательства нападения и как следствие разгрома сил затерянной горы с последующим захватом главного храма и прилегающих территорий. Со слов Гамакичи, только на его глазах убито около 30 жаб. Также все почувствовали смерть великого мудреца и хранителя памяти мира Гамамару, после чего Гамакичи смог использовать обратный призыв к тому, кто последний раз его призывал, то есть ко мне. По прибытию, жаб был тяжело ранен, терял кровь. Мне удалось стабилизировать его состояние и вернуть ему конечность, после чего он поведал в деталях, что именно случилось и что им пришлось пережить. На данный момент я и Конохамару полностью утратили связи с затерянной горой, как и гамакичи. Не переместиться туда, не использовать призыв жаб или снаряжение мы не можем, как ни пытались. А вот это очень и очень плохо. Не выдержав, произнес Какаши. От Джирая сама, а также исходя из данных в библиотеке и уцелевшей части архива Хатаки, мне кое-что известно. Если хотя бы половина того, что мой клан знал о затерянной горе, правда, то, да, вы правы, сенсей. Дело пахнет очень и очень дурно. Откинулся в кресле Наруто. Это все больше и больше похоже на объявление войны и начало полноценных боевых действий против Союза. Противник известен, пока смутно. Исходя из предварительных данных, наш противник, Виктор, летящий бог грома из числа троицы великих мудрецов древних времен, до недавнего времени, да и по сей день, они считаются сказкой, мифом. От тех времен до нас почти не дошло материального подтверждения их существования, кроме народного фольклора. Инициированный мной закон о строгом запрете деструктивно-религиозной деятельности, который, по сути своей, почти полностью лишает права на существование любые учения и религии, основанные на ненаучном и антинаучном подходе, не имеющие достаточных доказательств существования силы или сил, а также объектов поклонения и законов или хотя бы какой-то вменяемой последовательности влияния их на окружающую действительность. К таким я в первую очередь отнес и церковь летящего бога грома, исторически получившую широкое распространение в стране молнии. Да, я помню эту историю. Тогда Тоби и Шикен подозревали того парня из облака, Виктора, из-за редкого имени в сродстве с ним или... Запнулся Какаши. Ага, и за свои необоснованные подозрения они поплатились. Добавил Наруто. Тогда они как раз настаивали на том, что Виктор с его товарищами состоят или организовали некую секту, возвеличивающую его по праву происхождения как того самого бога грома. Кроме некоторых речевых оборотов, а также редкого имени и происхождения самого Виктора и членов олимпийской команды «Облака», никаких доказательств у детишек не было. Однако их поведение на соревнованиях, пусть и соответствовало букве закона, но не духу, а отношение товарищам по союзу недвусмысленно говорило о замкнутости их коллектива, что вполне могло быть и скорее всего было деструктивным влиянием подобного ложного учения на неокрепшие умы. Я тогда вспылил, глядя на последствия подобного, и решил раз и навсегда разобраться с проблемой на корню, пока оно реально не дало всхода и новое поколение не разрушило созданные связи из-за подобной порчи. Такой уж и ложью была эта религия, а? Произнес Какаши. Курама подсказал, что летящий бог грома и впрямь существовал, как и те сказочные мудрецы. Тогда они прославились в основном за счет того, что усмиряли стихийные бедствия и чудовищ вроде хвостатых зверей. И как успешно, более чем, если верить Кураме, то причиной его второй смерти стал как раз Виктор, который убил его и вроде как в честном бою. ТЦ, раздалось в голове Наруто. Однако тот Виктор, который жил 800 лет назад, и тот пацан из облака не имеют ничего общего, кроме имени. Так ты тогда сказал? Да, тот Виктор, которого я знал, был жестоким воителем древней эпохи разрушения. Вы с ужасом вспоминаете эпоху клановых войн до основания пяти великих стран. С одной стороны, для вашего вида это действительно ужасное время, когда кланы шиноби не жалели даже своих детей, делая их убийцами и смертниками с самого раннего возраста, и большинство из которых не доживало даже до возраста совершеннолетия в 15. С другой стороны, смертность вашего вида тогда не была такой уж высокой, как в эпоху разрушения, столетие кровавой бойни, которая началась со смертью Ашуры, пока не пришли новые спасители, говорил в его голове Лис. Наруто в момент начала его речи уже создал телепатический канал между всеми находящимися в комнате, чтобы не пересказывать его слова. Новые спасители, первые тени Ашуры и Индры, уточнил Курама. Не думаете же вы, что ты и Саски такие уникальные, которые смогли действовать сообща? Да вас тоже были подобные союзы, правда совсем недолговечные, но первым реинкарнациям братьев хватило времени и сил, чтобы положить конец эпохе разрушения. Именно они были теми, кто раз и навсегда разобрался с завоевателями. Правда, уже после смерти Виктора и моего воскрешения, ну, в плане жестокости, наш олимпиец весьма неплохо себя показал, произнес Наруто. Ха-ха-ха-ха-ха, насмешил. Резко заржал Лис. Беспредельная жестокость и ненависть, пробудившаяся у вашего вида вскоре после создания и освоения боевых искусств на основе чакры, не идет ни в какое сравнение с тем, что ты видел за всю свою жизнь. Даже Орочимару, ребенок в сравнении с кем-то вроде Виктора, сжечь младшую сестру в наказание старшему брату за случайно проявленное неуважение к богам или вырезание целой деревни на 1000 человек за измену одного из его жителей, а слово «децимация» тебе говорит о чем-нибудь, а ведь это все реалии, построенные ими империи, после падения императора кошмаров, безжалостная тирания возомнивших себя богами, да ты и сам их слышал. Однако оглядываясь на те времена, я не могу сказать, что они были в чем-то неправы. По сути, тирания в то время была единственным способом обеспечить целостность и выживание огромного государства, а также подчинить множество людей, получивших и продолжающих осваивать невероятные силы, что давала им чакра. Страх перед чудищами вроде нас, хвостатых, было единственным, что заставляло их объединяться и не убивать друг друга за землю и золото при первой возможности. А страх перед теми, кто мог защитить даже от нас, власть страха недолговечна, произнес Какаши. Именно это в итоге и сыграло с ними злую шутку. Завоеватели были изгнаны, а Виктор, я не застал тот год, пребывая во тьме, но, говорят, он был предан собственными детьми, которые заточили его в желудок бога смерти. Сейчас, когда я думаю об этом, в день нашей последней битвы в долине завершения некто подобный запретил одному из аспектов пропустить мою душу в чистый мир. Открыл глаза Саске и согнулся, сидя на диване над чайным столиком. Да, тогда я сдался и был готов уступить, что означало для меня только смерть. Голос из темноты на грани бытия, что сторожит сам страж, тогда представился летящим богом грома. Отдавать приказы самому стражу, задумался Какаши. Странно все это, если предположить, что ему каким-то образом удалось вернуться из небытия, что небо, возможно, перебил его Саске и, подняв глаза, глянул на бывшего учителя. В ту ночь на поле боя, когда я явился с воскрешенными Кагэ, вместе с Орочимару мы вскрыли желудок бога смерти специальным ритуалом. Гурам предупреждал о последствиях, но тогда я был слишком озабочен собственными желаниями. Скорее всего, именно тогда я упустил, что кроме нужных мне душ, были освобождены и другие, и если Гурам скрыл среди них одну, то, скорее всего, так он и вернулся. Похоже, что все складывается и ведет нас к тому, что летящий бог грома – это вовсе не сказки. Хотя, я все еще сомневаюсь, что нас не пытаются водить за нос. Зачем кому-то вроде аспектов создавать или возрождать подобных чудовищ? – спросил Наруто. ТЦ, а зачем Гамамару создал тебя или мудреца шести путей? Спросил Лис. А зачем они да и после пришествия Ацуцуки раздавали достойным, по их мнению, людям доступ к природной силе? Продолжал он. Не жалейте старую жабу. Уверен, что он получил заслуженную кару за их вечные игры с огнем. Может, ты и прав, Курама, а может и нет. Сейчас я не готов ответить, но мы все еще слишком мало знаем о мотивах и целях врага, кроме очевидного. Чтобы вы тогда не вернули из желудка бога смерти, оно явно не желает нам всем блага, произнес Наруто, глядя на Саске. Важно то, что враг получил, забрав себе власть над памятью мира. Со слов Гамакичи, теперь ему ведомо все, что было и есть. Это уже буквально божественная сила, позволяющая видеть прошлое и настоящее в любой точке мира по своему желанию. Такова власть аспекта памяти. От взора с затерянной горы нельзя укрыться или воспрепятствовать ему, а вот он вполне может использовать силу горы и ее жителей, чтобы надежно запереть ее даже от Риннигана. «Пока у нас есть Гамакичи, есть и путь на гору», — произнес Конохамару. «И что ты предлагаешь, Конохамару? Атаковать? Ты ведь был на горе. Сам понимаешь, что большая часть шиноби не то чтобы эффективно сражаться, а и просто находиться там не сможет. Наш враг далеко не дурак, он надежно себя прикрыл. Разве вы с Саскисаном не справитесь?» — удивился он. «Ну, допустим, мы с Наруто сможем отправиться туда, взяв координаты у Гамакичи», — предположил Саске. «Что если враг только этого и ждет? Битва такого масштаба с нашим участием точно не приведет ни к чему хорошему для мира. Да и против нас минимум 5 великих мудрецов, пусть они и уступают по силе нам с Наруто, но, даже с нашими силами подобное столкновение – неоправданный риск. Окажись мы сильнее, где гарантии того, что враг опять не сбежит? Мы не можем себе позволить поддаваться эмоциям и действовать с наскока. Беда, Наруто». Внезапно дверь кабинета резко отворилась с ударом о ближайшую стенку, и внутрь ворвался Шикамару с перекошенным лицом и до предела округлившимися глазами. «Деревня скрытого облака», — говорил Шикамару с легкой одышкой. В эту секунду все сфокусировали на нем свое внимание. Они долго не выходили на связь, но, Сейчас мне удалось получить окончательно подтверждение от лояльных союзу сил, оставшихся на прилегающих территориях. Деревня скрытого облака полтора часа назад была уничтожена бомбой Хвостатого. «Чего?» – удивленно выкрикнули присутствующие. В темном подземном зале, тяжело дыша и согнувшись, стоял молодой парень в маске ворона. По его черной маске проносился мельтешащий свет от пламени по краям выбоины в бетонном полу. От нее исходили трещины, распространившиеся до ближайших широких колонн, удерживающих потолок. Вокруг также раздавался стон пары десятков мужчин, лежащих на земле, некоторые из которых были ранены и истекали кровью. Увидев, что один из таких стонущих от боли перевернулся на спину, откашливая кровь сквозь балаклаву, а на белом офицерском комбинезоне растекалось окровавленное пятно, парень в маске ворона поспешил к нему для оказания первой помощи, но, перед раненым, мгновенным перемещением возникла молодая черноволосая девушка и, не глядя на подбегающего ворона, тут же начала оказывать первую помощь, расстегивая и снимая жилет-разгрузку и разрезая комбинезон, чтобы добраться до кровоточащей раны. На глазах остановившегося в нескольких метрах парня в маске ворона она промыла и продезинфицировала рану, удалив из нее осколки камня и вколов пострадавшему обезболивающее из его же аптечки на поясе, сложила несколько печатей и приступила к исцелению с помощью техники исцеляющей ладони. «Неплохо ты освоилась», — оценил парень в маске ворона. «Хех, ваши тренировки, это и мои тренировки как полевого медика. Кажется, тут жизненно важных органов не задето, он будет жить. Кроме этой раны, я бы, на твоем месте, еще проверил, от чего он кровь отхаркивал. Возможно, ребра», — разворачиваясь, произнес ворон. «Так и сделаю, ворон сама. Благодарю за наставление». Под эти слова, парень в маске ворона выровнял свое дыхание и вложил свою катану обратно в ножны и закрепил на поясе, после чего сложил пальцы крестом. «Техника теневого клонирования», — произнес он, вызвав десяток клонов, которые поспешили к остальным стонущим шиноби на полу или валяющимся без сознания под факелами у колонн. Быстро осмотрев их, клоны погружали их на спины или брали на руки под строгий взгляд оригинала и направлялись к выходу из зала на лестницу. Похоже, он тут единственный тяжелый. Не поворачиваясь к девушке, занимавшейся исцелением, произнес парень в черной маске ворона. «Остальных мои клоны доставят в лазарет. Утренняя тренировка окончена». «Поняла вас, ворон сама», — раздалось ему в спину от девушки. Поднявшись с клонами на поверхность, он направился по грунтовой дороге, выходящей на каменную брусчатку главной дороги, ведущей из окрестного горного леса в окруженную деревянными стенами и приличного размера рвом деревню, раскинувшуюся меж трех гор на подножных скалах. В момент его выхода из западных катакомб, а также выхода на каменную брусчатку, яркое солнце слепило ему глаза и приходилось прикрываться рукой после нескольких часов пребывания во тьме подземелий. Клоны с пострадавшими на боевой тренировке шиноби в серых комбинезонах побежали вперед, торопясь выполнить свое предназначение и, доставив раненых в лазарет, развеяться. Железная решетка была поднята, а окованные ворота были опущены. В деревне наблюдалась не совсем обычная активность, и на постах парень заметил явное усиление. Бойцов и офицеров стояло куда больше, чем обычно. Все поняли. Это приказ самого лорда-консула. «Выполнять!» — крикнул на построившихся перед ним в одну шеренгу пятерых шиноби в балаклавах и серых комбинезонах, поверх которых были черные жилеты разгрузки, крупные и широкоплечий мужчина в белом комбинезоне и сером тяжелом бронежилете. Заметив это, парень в маске ворона и таком же тяжелом сером бронежилете поверх обтягивающего черного комбинезона, а также в железных наручах и поножах, быстрым шагом направился прямо к нему. «Особый лейтенант сама», — резко встал смирно крупный мужчина, едва завидев направлявшегося к нему парня в маске ниже его на голову. «Вольно», — произнес ворон, подойдя к мужчине. «Приказ лорда-консула, что за суета, учение?» «Да не похоже, господин, но вам лучше знать», — ответил здоровяк, носивший протектор звука на белой тканевой повязке на голове, в стиле шиноби прежних времен. «Объяснись», — напрягся ворон. «Так это, буквально за 15 минут до вашего возвращения из катакомб в деревню прибыл лорд-консул с полной свитой и отдал четкий приказ о приведении всех сил в боевую готовность, а также уточнил, что введено военное положение по всей стране. Я и подумал, что вы в курсе». «Я не в курсе», — ответил парень в маске и через плечо здоровяка глянул на лестницу, виднеющуюся за несколькими кварталами одноэтажных домов, ведущую к горному храму. «Чем сейчас все заняты?» «По распоряжению лорда-консула я отвечаю за сбор свободного личного состава по деревне. Отдельно караул, отдельно группа инвентаризации и логистики. Из моей группы, скорее всего, будет сформировано ударно-штурмовое соединение, господин. Ясно. Лорд в храме? Да. Он в сопровождении свиты направился прямо в храм. Который час? Без десяти полдень, господин. Полдень, удивился Тоби. Твою ж мать, выругался он в сторону. Вот так и знал, что не услежу за временем. Спасибо. Если меня будет искать кто из свиты лорда, то передай, что я сам к ним прибуду в течение получаса, а пока я у себя меня не беспокоить. Если будет спрашивать Суигицу, то скажи ему высохнуть на окаменевшем говне. Но как я могу ему такое? Он же из. Скажи, что это мои слова. Так и говори, слово в слово. Понял? Ухмыльнулся он под маской, а здоровяк резко побледнел. «Рассчитываю на тебя, капитан». Хлопнув его по верхней части руки, ворон развернулся и исчез мгновенным перемещением. Перепрыгнув по крышам смотровых вышек в несколько прыжков с перемещениями восточный квартал деревни, он, минуя мосты и центральный подъем, на восточную скалу, где также стояло несколько одноэтажных домов и располагался самый высокий наблюдательный пост, он поднялся на холм, быстро забежав прямо по скале и оказавшись у самого дальнего дома, достал ключ из-под сумка и вошел в скромный одноэтажный деревянный дом. Внутри был аккуратно сложен футон на полу у окна. В дальнем конце комнаты была печь. В этой же комнате был шкаф для одежды и постельного белья, и рядом стоял комод, в котором хранились документы в нескольких свитках, а также бытовые приспособления вроде ложки для обуви, запасного кипятильника, запасных ключей от дома и подвала и белая повязка с протектором деревни Звука. Задержав на ней взгляд на пару секунд, он взял из комода ключ от соседней комнаты. На самом комоде также стоял горшок с одиноким мелким кактусом, а в его тени – единственное семейное фото в деревянной рамке, которое он взял с собой, сделанное на десятилетие Карин. На нем была почти вся семья за исключением только Конкура. В середине стояли Наруто с улыбкой, прикрывшей глаза в своей незаправленной в брюки фиолетовой рубашке с закатанными рукавами, и Тимари по его левую руку в белой майке и коротких джинсовых шортах, подчеркивающих ее фигуру. По старой памяти она завязала волосы в четыре косички на голове и, скромно улыбнувшись, смотрела в камеру своими темно-зеленым глазами, позволяя Наруто приобнять себя за талию, а сама приобнимала за шею стоящую слева младшую дочь, Хину, с такими же волосами, завязанными в четыре косички в ее неполные 8 лет. Между Наруто и Тимари стояла длинноволосая девочка, ростом уже достававшая до груди отца и с улыбкой смотрящая в камеру своими голубыми, как небо, глазами. По правую руку от отца стоял достававший ему краем головы до плеча Тоби со своими крашенными в черный цвет, уложенными назад волосами в черной футболке и широких джинсах с множеством карманов, опоясанных портупеей, цепью от кармана до пояса и белых кроссовках. По правую руку уже от него стоял в своем черном кителе в парадной военной форме мужчина, совсем немного уступавший ростом Наруто, без бровей и с уложенными назад темно-красными волосами, на лбу которого был шрам в виде кандзи «Любовь». Глядя на фотографию, он снял с себя маску ворона с балаклавой, положив их на подоконник рядом с комодом, и, открыв шкаф для одежды, взял несколько вещей, направившись в соседнюю комнату, открыв дверь взятым ключом. Соседняя комната представляла собой оружейную с несколькими стеллажами, на которых висели различные бронежилеты и жилеты разгрузки на специальных вешалках в разделенных нишах. Также виднелись уже собранные варианты тактического пояса, несколько черных и серых плотных плащей, запасной обтягивающий черный комбинезон и аккуратно сложенные в отдельных боковых нишах наколенники и налокотники, а также запасные поножи и наручи. Рядом со стеллажами у дальней стены также стоял большой сейф, а на стене между двумя малыми окнами, шторы на которых были задернуты, висело еще две катаны и один вакидзаси. Сняв с себя снаряжение, он клал каждый его элемент на свое место. Сняв тактический пояс и все подсумки с него, он также снял с правого бедра открытую кобуру с небольшим черным пистолетом и, нажав на кнопку между рукоятью и затвором, удерживая оружие в правой руке, он поймал выпавший из него магазин в левую руку. По виду пустая железная обойма содержала на себе кандзи печать с одной стороны и огонь с другой стороны. Открыв сейф с помощью висевшего под бронежилетом ключа на шее, молодой, нахмурившийся парень положил оружие в специально отведенную для этого ячейку и отдельно положил магазин к ряду еще нескольких таких же. Кроме этого пистолета там был и большой серебристый пистолет в отдельной ячейке, и пистолет-пулемет с висевшей трубкой для подключения к свитку с чакрой, и разобранное ружье с оптическим прицелом, к которому прилагался отдельный ряд из 5 магазинов. Закрыв сейф, он снял с себя комбинезон, и вместе с ним, а также со взятыми и аккуратно сложенными отдельно вещами направился в ванную, закрывая за собой дверь в оружейную. Ванная и санузел были в отдельной комнате, вход в которую был в коридоре между входной комнатой и оружейной. Включив свет по щелчку выключателя, он направился в огороженную стеклом душевую кабинку. Приняв душ и тщательно вытиравшись висевшим там же полотенцем, он смотрел на себя в ростовое зеркало. В нем отражался мускулистый молодой парень с 8 кубиками пресса, побритыми мускулистыми ногами, на которых красовались свежие синяки. Они были также на спине и уже сходящие на ребрах. На макушке уже отчетливо проглядывался его родной золотистый цвет волос, но на большей их части все еще сохранялся угольно-черный цвет. Надев футболку и джинсы, уже покинув ванну, он также накинул тонкую и черную спортивную ветровку с широким капюшоном на портупею, закинул 2 небольших подсумка и, зайдя в оружейную, взял серебряный пистолет и засунул за пояс сзади. Накинув капюшон, он покинул дом, будучи уже в гражданской одежде, и пешком направился к западной лестнице. Поднявшись на 1000 ступеней, он вышел к храму, у которого стояли 2 шиноби в тяжелых бронежилетах с катанами на поясе, и, увидев постороннего гражданского, ему преградили путь. «Стой! На данный момент храм закрыт для посещений по приказу лорда-консула. Знаю. Арачимару-сенсей ожидает меня. Свяжитесь с Карин Южных Врат и сообщите, что прибыл ворон на аудиенцию. Она подтвердит мое право». Переглянувшись, они крикнули об этом сенсору на наблюдательной вышке в паре десятков метров от входа в храм и почувствовали, как с ними установили связь через телепатическое поле. Вновь переглянувшись, они округлили глаза и, встав на одно колено, позволили парню в капюшоне пройти, произнеся: «Просим прощения, особый лейтенант Сама, вам позволено пройти». «Вольно», — произнес он, проходя мимо, засунув руки в карманы спортивной кофты. Принимая приветствие от обслуживающего персонала, значительная часть из которого знала его в лицо, парень спустился в подземные коридоры, прошел через медицинское и лабораторное крыло в старую часть подземелья, стены которой все же перекрасили в белые и вместо масляных фонарей установили электрическое освещение. Дубовую двустворчатую дверь в тронный зал решили все же не менять. Рядом с ней также стояли 2 шиноби, которые при появлении вблизи парня переглянулись, и один из них, отворив дверь, заглянул внутрь, спросив разрешения впустить приближающегося парня. Получив разрешение, они отдали воинское приветствие, и каждый из них открыл свою створку двери, и в момент, когда он проходил в тронный зал, оба встали на одно колено, а после, поднявшись, закрыли за вошедшим двери. Тронный зал уже не выглядел прежним темным и угнетающим помещением для торжественных мероприятий и аудиенций. Пусть это по-прежнему было огромное помещение с 8 колоннами в середине, между которыми по каменному полу была простелена синяя ковровая дорожка до конца зала, где сейчас вместо трона стоял длинный и широкий стол, выставленный поперек. За ним стоял бледный длинноволосый мужчина в парадном кимоно, с улыбкой глянув на вошедшего янтарными глазами с вертикальным зрачком. Перед столом собрались Суигицу, Карин в своей форме телохранителей лорда-консула с белыми накидками и кандзи с обозначением сторон света, а также рядом с бледным мужчиной стоял высокий лысый парень с аккуратной и густой бородкой вокруг рта. На голый и мускулистый корпус был накинут серый плащ без рукавка с окантовками в виде белых, переплетающихся змей, а на поднятом вороте красовались генеральские петлицы с 3 большими золотыми звездами. Он также мельком глянул на вошедшего, а затем вновь уставился в раскинутую на столе карту, слушая Карин, которая отчитывалась о ситуации с контролем залива Сенса и возможностью быстрой переброски сил по морю. «Так, с этим разобрались», — завершил речь Карин бледный мужчина, строго глянув на нее и вынудив поправить очки. «Тоби», — улыбнулся он подошедшему к столу по ковровой дорожке парню, вставшему на одно колено и склонившему голову, прикладывая правый кулак к середине груди. «Сенсей», — произнес Тоби в поклоне. «Встань», — мягко ответил Рачимару. Тоби подошел к столу и встал между Карин и Суигицу. «Итак, раз уж все, кого я ждал, наконец собрались, я готов объявить, в чем дело, еще раз для тебя, Тоби». В этот момент Тоби заметно напрягся. Союз был атакован, и 5 великим странам фактически объявили войну. «Войну», — округлив глаза, удивился Тоби. «Потери уже исчисляются тысячами. Скрытое облако уничтожено менее чем за 2 часа сегодня утром». «Чего? Да что вообще? Не перебивай», — настойчиво произнес Рачимару. «Простите, сенсей», — кивнул Тоби. «Судьба 5-го Рейкага неизвестна до сих пор. По предварительным данным, он ранен и пленен повстанцами во главе с их героическим Джинчурики Восьмихвостого, Кирой Би. Офигевшее выражение лица не покидало Тоби, на реакцию которого с ухмылкой смотрел Суигицу. Тоби сглотнул, и с его лба по лицу стекала капля проступившего пота, а сам он немного побледнел от таких новостей. Также известно, что завершив уничтожение деревни с помощью бомбы Хвостатого, основной противник отступил в неизвестном направлении, и лояльным силам по прибытию подкрепления удалось осуществить контратаку и отбросить противника за горные хребты в пустыню, но своего захваченного Рейкага они так и не вернули. Возглавить командование силами обороны облака попросили старика 4-го Рейкага, которого выдернули для этого с райского острова, где он отдыхал. Примерно половина действующей армии облака на своих постах подняла флаги повстанцев, а лояльных солдат и офицеров успешно разоружили, и сейчас сообщают о показательных и особо жестоких казнях. В стране молнии повстанцы назвали себя братством судного дня. Попытки захватов постов в других странах не увенчались успехом. В стране ветра ограничились лишь парой терактов в столице, и по всем остальным странам наблюдается либо незначительное дезертирство оказавшихся в абсолютном меньшинстве мятежников, либо суицидальные атаки, ведущие к потерям с обеих сторон. Отмечу, что, получив доклады уже от всех наших подразделений, и в нашей стране не зафиксировано попыток мятежа или дезертирства, ухмыляясь, произносил Суигицу. Также атаке подверглась Каноха. Каноха, простите, выкрикнул и тут же прервался Тоби, опустив голову. Хех, ухмыльнулся Орочимару. Ничего страшного, сама деревня не пострадала, и противник, получив отпор, отступил. Из потерь только десяток другой гражданских стариков и больных полегло от масштабной техники дестабилизации и похищения чакры. Тяжело ранен глава клана Акимичи, а также легкие ранения в ходе столкновения с противником получили двое или трое офицеров. Это официальный отчет о произошедшем от 6-го Хокаге для Сената. Кроме этого, очень много гражданских пострадали от масштабной техники противника, но большинство отделается несколькими днями в больничке. На территории Конохи и по всей границе Союза уже введено чрезвычайное положение. Также и на территории Молнии, куда направлено подкрепление из огня. От Хокаге или Сената нам пока не поступало отдельных распоряжений или приказов. В связи с этим я бы хотел услышать ваше мнение касательно позиции звука в данном конфликте, как моих приближенных. Что вы имеете в виду? Удивился Тоби. Стоит ли нам предложить помощь первыми или занять выжидательную позицию? Возможно, нам самим следует воспользоваться ситуацией и выступить против Союза в наших интересах как отдельной силы, или же следует связаться с повстанцами и оказать им помощь и поддержку тайно или явно. На данный момент у нас почти полная свобода действий, и все, кроме тебя, Тоби, уже высказались по этому поводу. Что думаешь? Ухмыльнулся Орочимару, сложив руки на груди. Я, вздрогнув от такого вопроса, выкрикнул Тоби и вновь сглотнул, сжав кулаки. «Я лишь ваш ученик и верный последователь», — вполголоса произнес Тоби. «Я принес клятву верности. Что я могу думать? Как вы решите, так и поступит скрытый звук. Прежде чем принять решение, я бы хотел узнать, что ты считаешь правильным с учетом той ситуации, в которой оказался Союз и наша страна, в частности, не заставляя меня отдавать тебе приказ. Если так, то...» Тоби глянул на карту, мельком глянув в глаза внимательно смотревшему на него лысому генералу. «Я считаю, что предать Союз сейчас крайне не ко времени. Мы совсем мало знаем о силах противника, и не факт, что даже с нашей помощью Союз будет разрушен или серьезно подорван как государство, а вот нажить себе лично проблем на всю оставшуюся жизнь можем легко, также подставив под удар все доверенное нам население и их будущее. Выжидательная позиция также невыгодна нам. Единственное, что мы можем выждать, это либо прямого указания Сената или Хокаге, либо неожиданной атаки противника. С учетом того, что нам в любом случае не избежать этой драки, то следует найти наиболее уязвимую позицию противника и атаковать первыми. Желательно, согласовав это с Хокаге, дабы не нарушить планов по обороне Союза. Прекрасный анализ ситуации и грамотный вывод, одобрил Орочимару. На самом деле, мы уже дождались атаки противника, и происшествие у нас было, Суигицу. Имеете в виду этот подрыв трупа? Но, да, кто-то очень хотел поиграть с нами и, возможно, даже столкнуть нас лбами с огнем на этом пограничном конфликте. А возможно, это лишь отвлекающий маневр, но они добились того, чего не стоило добиваться. Чего? Спросил Суигицу. Моего внимания, улыбнулся Орочимару. За терактом на нашей стороне границы стоит зарубежная секта, орудующая в малых странах. С учетом новостей, я почти уверен, что все происходящее – звенья одной цепи. До произошедшего я получил одобрение ХКГ на решение вопроса с этой сектой на свое усмотрение и собираюсь поступить именно так. Прикажете тайно проникнуть на территорию малых стран и уничтожить руководителей ячеек секты, а сами будете требовать зачистки от правительств водопада, травы и дождя? Нет, не угадал, Тоби. Я собираюсь лично отправиться в скрытые деревни водопада, травы и дождя и объявить им ультиматум. Либо они уничтожат всех виновных под корень, либо позволят это сделать мне, а если будут возражать, я расценю это как прямую защиту интересов моего врага, следовательно, как объявление мне войны со всеми вытекающими последствиями. Даже так, не перебор ли вам лично заниматься подобным из-за такой мелочи? Лорд Рачимару сказал, что теракт на границе и события в Союзе связаны, а значит приоритет и важность этой проблемы возрастают в разы. Доверить это подчиненным, значит проявить лень или пренебрежение. Не думаешь, что это недопустимо в деле, которое заинтересовало лорда? Я думаю, что если мне будет интересна ваша позиция, генерал Странник, то я обязательно спрошу вас об этом лично, а пока я общаюсь с сенсеем, держите свое мнение при себе. Резко ответил Тоби, и со стороны Орочимару раздались хлопки в ладони. Хлоп-хлоп-хлоп. Так, я бы попросил вас. Строго глянул он на Тоби. Обоих. Перевел он взгляд на Странника. Учитывая, что вы оба отправляетесь со мной на эти мероприятия. Да-да, именно вы двое. Уточнил он, глянув на их удивленные лица. Слушаюсь. Выдохнув, произнес Странник. Сопровождать вас в качестве телохранителей, уточнил Тоби. В том числе, с улыбкой ответил Рачимару. В мое отсутствие во главе деревни Звука останется Карин. Завтра утром как раз сможешь выдвинуться в порт по тому делу, которое мы обсуждали со всеми полномочиями. Поняла вас, кивнула она. Суигицу, а ты останешься в качестве командующего армией. В случае поступления запроса на задействование наших сил от ХКГ, будь готов оказать всю необходимую помощь и задействовать столько сил и средств, сколько посчитаешь нужным. Понял, кивнул Суигицу. Странник, Тоби, произнес Рачимару, выходя из-за стола и обходя его с правой от себя стороны. Суигицу и Карин, поняв, что совещание окончено, поспешили покинуть зал. Мне нужно некоторое время на приготовление, думаю, и вам тоже. Особенно тебе, Странник, с учетом обстоятельств твоего здесь присутствия, добавил Рачимару. Я буду ждать вас у моста ко входу в башню Южного пути в полной готовности. Как вы уже поняли, первый пункт – деревня Скрытого водопада. Переходить границу с этой страной будем тайно и ночью. Не хочу, чтобы они успели приготовиться к переговорам. Подобрал слова Рачимару. Жду вас к 10 часам от полудня. Развернувшись и направившись к одному из запасных выходов из зала, Рачимару исчез мгновенным перемещением. Взглянув друг на друга, Странник и Тоби также разошлись каждый к разному выходу из зала, избегая перепалки. В очередной раз, покидая деревню через калитку южных ворот, я кивал на воинское приветствие одного из шиноби на посту. Я выходил под легкий шум ветра и деревьев, растущих на горизонте, а также под уханье горных сов и треск кузнечиков. Надев походный черный плащ с капюшоном, скрывающий его снаряжение и оружие, надел и свою черную маску ворона, а на спине нес большой туристический рюкзак. Быстрым шагом по главной дороге добрался до границы лесного участка за десяток минут, пройдя примерно 2 километра. Сойдя с дороги, я направился в лес и, остановившись спустя еще минуту прогулки по лесу, поднял голову вверх, выбирая ветку для приземления перед прыжком. В этот момент за спиной раздался голос. «Ворон!» — окликнул меня мужской голос, и резко обернувшись, я увидел выходящего из-за толстого дерева Странника с небольшим рюкзаком поверх того же серого плаща, надетого на голый торс. Ниже пояса он носил серые полевые штаны, заправленные в берцы старого образца. «Погоди!» — раздалось от него. «И чего только хочет, мне показалось, что мы как-то недопоняли друг друга сегодня», — произносил он, подходя ближе, но инстинктивно соблюдая безопасную дистанцию в 3 с лишним метра. «Не хотелось бы создавать напряжение, учитывая, что нам впервые предстоит вместе работать. Недоверие и неприязнь в одной команде — это путь известно куда. Согласен, но я вовсе не испытываю к тебе неприязни. Просто тогда и так был не в настроении. Так ты еще влез в разговор», — выдохнув, ответил я. «На деле, я тебя совсем не знаю. Мы ведь виделись всего несколько раз в присутствии сенсея, и то почти не разговаривали за эти 2,5 года. Понял. Значит, я ошибся. Прости, если как-то задел тебя. Кивнув, произнес он и шагнул ближе. Да все в порядке. На этом он протянул мне руку. Будем товарищами, улыбнулся он. Хех, как минимум на эту миссию точно, ответил я, пожав ему руку. Тоби, твое имя? Уточнил он при рукопожатии. Я кивнул. Я бы и рад сказать свое настоящее имя, но мне строго запрещено. Почему? Таков мой путь. Теперь меня зовут не иначе, как Странник. Ну, как знаешь, пожал я плечами. Странник, поторопимся. Не следует заставлять Рачимару сама ждать, а у нас осталось чуть больше получаса, чтобы выйти к башне Южного пути. Произнес он и, пройдя мимо, первый прыгнул на деревья. Первые 5 минут мы набирали темп и прыгали молча. Из-за редкости леса приходилось переходить на быстрый бег в некоторых местах. Вскоре башню стало хорошо видно на горизонте. Я поймал себя на мысли, что просто следую за этим парнем и слишком расслабился, перестав следить за дорогой. За годы обучения у Арачимару я усвоил, что он сторонник всестороннего развития, и кроме стандартных тренировок шиноби, изучения новых техник и формирования подходящих мне боевых стилей, он также настаивал на обучении техникам сенсорики, за которые отвечала Карин. Обучаться подобному, не имея врожденной предрасположенности, та еще задачка, но базовый уровень чувствительности к чакре есть у каждого шиноби, как руки и ноги. И если что-то уже есть в базовой комплектации, то это можно и нужно прокачать. Вот Карин-сан, будучи, наверное, сильнейшим сенсором, которого я знал и знаю, превосходящая в этом даже Орочимару-сенсея, изо всех сил пыталась вытащить меня хоть на какой-то уровень. Однако нелегкая эта работа — из болота тащить бегемота. Чему-то я, конечно, научился и даже поднял уровень чувствительности, но полноценным сенсором себя назвать все еще не могу. Но теперь куда лучше понимаю, о чем говорил Шикен с его описаниями потоков чакры и прочим. В детстве я его еще подъебывал или просто кривил лицо, настаивая на том, что сенсорика – это больше для девочек. Глядя сейчас в спину этого парня и находясь в 3-5 метрах от него, я мог сконцентрироваться и почувствовать его чакру, а также сравнить со своей. Детальный анализ мне был недоступен, но вот ощутить хотя бы очертания его очага и оценить объем на этой дистанции я еще мог. Сделав это на ходу и осознав, что я почувствовал, едва не уронил глаза в ближайшие кусты. Да у него целая прорва чакры. Он вообще человек. На тренировках с Орочимару-сенсеем я пахал как проклятый, выжимая из себя все до капли и иногда даже жертвуя здоровьем и откисая потом неделю в больнице, чтобы позже восстановиться с добавлением в объеме моего очага на жалкие 5-7%. Даже так, сейчас я почти достиг объема чакры, равного шиноби вроде Суигицу, а этот водяной на уровне генералов, если не слабого КГ. Старших офицеров звука я, по объему очага, могу заткнуть за пояс 2 или даже 3 кряду. Но у этого типа чакры примерно, как у Орочимару-сенсея, а может даже и больше, ведь мне никогда не удавалось нормально прочувствовать его очаг, и я постоянно нарывался на блок или ложные ощущения мизерности его чакры. Все же, по сравнению со мной, он настоящий мастер сенсорики. Если я прав в своей теории относительно объемов очага Орочимару-сенсея, то он совершенно точно на уровне КГ вроде дядьки Гаары и 2-3 таких, как я, может заткнуть за пояс только по 1 объему. Прыгая за ним в быстром темпе, у меня откуда-то возникало ощущение связи с этим парнем, будто я могу полностью ему доверять и идти за ним, не боясь вообще ничего. Такое чувство, будто мы... Эй, Странник, начал я разговор, только сейчас вспомнил. В хрониках звука твое имя значится как имя самого первого лорда-консула, а у нас в учебниках об этом ничего нет. О других лордах звука, кроме Орочимару и временном правительстве отца при завоевании этой страны листом, ничего нет. Ну, если не брать феодалов страны рисовых полей, не совсем понимаю, как вообще подобное возможно, учитывая, что мой отец убил Орочимару в свое время. А тебе также есть упоминание как о дезертире из нашей деревни, из Канахи. Не вижу никаких противоречий. Твой отец действительно убил Орочимару, и я действительно жил в Канахе, прежде чем перейти на сторону звука, и я действительно стал лордом-консулом, когда твой отец создал временное правительство, обкатывая новую систему управления на этой стране. Просто в учебнике не любит добавлять некоторые неуместные детали. Например, то, что я предал Орочимару, и тогда мы с Наруто вместе убили его. Серьезно? Он повернул ко мне голову и кивнул. На самом деле, детальная правда не так важна, как суть произошедшего. В сравнении с твоим отцом я – никто, да и не хочу быть кем-то. Но я не понимаю, ты ведь верный Орочимару генерал звука сейчас, так, так, подтвердил он. Тогда почему, что, я не понимаю тебя, почему тогда ты предал сенсея, как сам признал, и неужели он простил тебе предательство? Если все так, как ты говоришь, то ты должен быть сейчас шиноби Канохи за свой вклад в дело отца. Хех, ты видишь, не все, и трудно тебя в этом винить. Ты не знал Орочимару во времена до Четвертой Великой Войны. Вот как бы ты его сейчас описал, как правителя? Думаю, это самое точное слово, которым его можно описать. Он настоящий и образцовый правитель, умный и хладнокровный, достаточно жесток, чтобы внушать обоснованный страх своим подданным, и именно в той мере, в которой это необходимо. Как учитель, он, наверное, излишне строг. Он, наверное, самый строгий и придирчивый из всех наставников, которые у меня были, но в этом его суть. Думаю, учитель и должен быть тираном, буквально выковывая из своих учеников то, что он, в итоге, хочет видеть на их месте. В тренировках шиноби ловушка тирании неизбежна, если тебе, конечно, не наплевать на учеников. Про его силы и способности не мне судить. А что до твоего отца? Отца, хех, наверное, я скажу странное, но, тебе лучше знать. На этом мы вылетели из лесополосы и бегом направились по холмам на поля, а дальше по грунтовым дорогам в направлении башни, до которой осталось минут 10 в таком темпе. Ты его знал еще в моем возрасте. Я допускаю, что все эти рассказы о нем, как о величайшем шиноби, правда, но, я его таким не считаю. Хотя, наверное, я ошибаюсь. Не уважаешь? Наоборот, он силен. Это видно по одному взгляду. Он настолько силен, что аж пробирает, и от него буквально прет вот эта аура крутости и силы. Однако вместо того, чтобы поддерживать этот образ непобедимого воина, он скрывается за маской шута, стараясь кому-то понравиться, и я не понимаю его мотивов. Не понимаю, зачем ему это нужно, если он сильнейший. Хех, вот в этом и суть. Скажу так, все то, что ты сказал о своем отце, правда, а вот Орочимару, все, что ты видишь в нем сейчас, это как раз маска и образ. На деле он безжалостный тиран, которого не интересует ничего, кроме своих желаний, а еще его называют змеем, догадываешься почему? Я кивнул. Наруто как раз пример искренности. Он всегда был придурком и ни капли не изменился. В этом его фишка, а не маска, за которой он что-то скрывает. А то ну как? Произнес я и задумался над словами этого странного парня. Думаю, он тебе и сам говорил, но Орочимару следует бояться, даже сейчас. И кто-то еще не хотел вносить разлад в команду, ответил я. Тем временем мы уже выбежали на одну из главных дорог от границы до башни и бежали, пока не увидели впереди очертания моста через ров ко входу и стоящего рядом Орочимару-сенсея. Увидев его, повернувшего голову и смотрящего на нас в полоборота, мы замедлились до быстрого шага. Он также направился нам навстречу. Боевая экипировка, которую выбрал Орочимару, не особо отличалась от моей, только вместо тяжелого бронежилета с зажатой пахой и наплечниками, он выбрал средний вариант, без защиты паха и наплечников. Рюкзака у него не было, лишь один большой и один малый подсумок, а из-за правого плеча торчала рукоять полуторной катаны, закрепленной на спине. Длинные волосы он собрал в пучок, заколов специальными палочками. 10 часов 10 минут, произнес он, сблизившись с нами. Вы опоздали. Понимаете, Орочимару сама, начал странник, опередив меня, поспешившего извиниться с поклоном. Нам перебежала дорогу черная пантера, и мы пошли в обход, а там, заткнись, перебил его Орочимару. Направляемся на западную границу в быстром темпе. Через 3 часа нам следует быть уже там. После перехода границы отходим на север, подальше от дорог и сел, ближе к пограничным лесам и северным болотам этой страны. Недалеко от болот возможен привал, но своим поведением вы уменьшаете шансы на него. Теперь не разочаровывайте меня в себе еще больше и следуйте за мной. Вскоре нам предстоит встреча с царевной водопада, поэтому вспомните, кто вы такие по пути, и постарайтесь больше не падать лицом в дерьмо. Вперед! Примечание к части. Падение активности неизбежно. Глава 16. Враг. Примечание к части. Всем приятного чтения. Прочная империя выдержит любое ненастье. С. Под треск костра перед рассветом, молодой парень в комбинезоне доедал порцию жареных на этом же костре грибов с печеной картошкой, запивая это энергетиком из картонного стаканчика. Допив его, он бросил стаканчик в костер, а доев порцию, На выдохе поднялся на ноги и потратил немного воды из стоящей рядом бутылки, чтобы промыть котелок и жестяную тарелку, после чего начал упаковывать вещи обратно и закреплять все на рюкзаке для продолжения похода. Потушив костер, он протер глаза. После яркого света огня требовалось немного времени, чтобы глаза привыкли к меньшему количеству света. Остатки костра в виде недогоревшего дерева и пепла требовалось упаковать в специальный мешок и взять с собой, убедившись, что никаких следов не осталось. Когда он завершил уборку лагеря, откуда-то сверху спрыгнул молодой лысый мужчина с аккуратной бородкой вокруг рта в плаще на голый, мускулистый корпус. У него под мышками был капкан, скрученная стальная леска и несколько взрывных печатей. Молча он встретился взглядом с черноволосым парнем, надевавшим бронежилет и элементы защиты, а затем уже балаклаву и маску ворона. «Я убрал расставленные ловушки», — сообщил он, завершив упаковку снаряжения в свой рюкзак. «Хорошо, спасибо», — ответил ему юноша, накидывая свой черный плащ. «А где?» — начал было он. «Отдых закончен», — раздалось будто из ниоткуда хриплым голосом. И внезапно из кустов появилась небольшая змея, внимательно посмотревшая на двоих шиноби и продолжившая. «Жду вас на вершине дальней горы на северо-востоке, и будьте потише, как заберетесь». После этих слов змея, заставившая парня в маске ворона напрячься и даже отшагнуть назад, исчезла будто лопнув и вновь переглянувшись с парнем в маске ворона, странник почесал затылок. «Ну, делать нечего», — произнес он, — «пошли». С этими словами он прыгнул на дерево в направлении указанной горы и немного замешкавшись за ним прыгнул и парень в маске ворона. «Эй, странник!» — окликнул его ворон, догоняя в очередном прыжке и поравнявшись с ним. «Мы уже пересекли страну железа и вторую границу, так, ну да, вроде это уже территория водопада, но, что, я читал, что эта страна стоит на остатках древней цивилизации, а пока, кроме болота в той стороне, лугов на границе с раскинувшейся вполне обычной деревенькой, я так ничего и не увидел. Где вот это все, о чем писали в учебниках? Самый большой в мире акведук, великий храм, дороги. Даже границы как таковой нет, я смотрел биноклем и ни одного поста не заметил в округе. Ну, знаешь, плохая охрана границ для малых стран, не новость. Не сравнивай все с границами великих стран или звука. А ты уже бывал в деревне скрытого водопада? Спросил ворон. Неловко признаваться, но я здесь тоже впервые. На последних переговорах, когда я присутствовал, именно их представитель пребывал в звук, а на последнем сборе лидеров малой тройки я и вовсе оставался на хозяйстве в деревне звука, да и нечего мне было там делать. Ясно. Выдохнул ворон и прикрыл глаза, совершая очередной длинный прыжок. Следующие 10 минут до горы они шли молча. После, был почти вертикальный подъем по нескольким скалам на верхушке почти на 2 километра и только там они увидели лежащего на животе Орочимару, всматривающегося вдаль с помощью бинокля. «Подойдите», — хрипло произнес он и переглянувшись, они, пригнувшись, заняли наблюдательные позиции рядом с ним, также в положении лежа на животе. «Смотрите», — убрав бинокль от глаз, произнес он, и они достали свои бинокли из-под сумков, глядя вдаль. «А вот и чудо света», — произнес ворон, глядя на огромный, тянущийся через холмы, луга и поля, а также пригород до дальних деревень на восток, акведук. За ним еще дальше виднелся еще один подобный, а всего их должно быть 3. Конкретно этот, судя по направлению, уходил прямо к южной границе через всю страну. «Не туда смотришь, Тоби», — раздалось от Орочимару. «Направление строго на север и увеличь дальность на максимум». «Ага, вот и город, и городские стены, высотой», — задумался странник. «Метров 15, не меньше». 21 метр ровно», — произнес Орочимару. «Неплохо. Башни еще выше и бойницы в приличном количестве. Тут и баллисты, и пушки вижу. Ворота закрыли. Эти воины в черном это...» «Да», — подтвердил Орочимару. «Это черный легион. Самая сильная и многочисленная из феодальных гвардий до основания союза и переподготовки наших войск. Сейчас по качеству, думаю, союз идет на равных с ними, а количественно превосходит в 2 раза, всего в 2 раза, на 5 великих стран», — удивился Тоби. «На 5 великих стран с учетом еще войск звука. Не недооценивай численность Черного легиона. Эта страна, наверное, еще более милитаризирована, чем скрытое облако былых времен. Точно никто не знает их численность, но это если мои примерные подсчеты верны, а они верны», — ухмыльнулся Орочимару. «Что ж они границы так херово охраняют», произнес он, вновь глядя в бинокль в сторону города-крепости, обращая внимание на многочисленные пригороды со всех сторон за стенами. не их стиль», — ответил Рачимару. «Черный легион силен в городских боях, а также в наступательных операциях и быстрых захватах населенных пунктов. В бою с другими отрядами или гвардиями они стараются использовать свою повышенную мобильность и, окружив неприятеля, просто уничтожают все, что попало в окружение к чертовой матери. В прямых столкновениях пользуются преимуществом в снаряжении и подавляют числом, а также скоростью развертывания позиций дальнего боя. Самураи от них натерпелись, как, впрочем, и трава, и даже скрытый камень. На их территорию никто особо не лез. Сам видишь, что брать тут нечего особо. Все самое ценное, в случае любой угрозы государству, оперативно свозится в город. По сути своей, весь водопад – это город-государство», – продолжал Рачимару. «Если есть реальная угроза, то их тактика очень проста. Они закроются наглухо в городе-крепости и будут ждать удара, которого не будет. У города также есть выход к морю, и через море они смогут обеспечивать себя едой столько, сколько нужно. Воду, как ты заметил, они фильтруют, также добывая ее из залива. Из города пресная вода течет по акведукам через всю страну. Это почему не будет удара по городу, а ты размеры его видел, а вот это количество войск и оружия», — произнес странник. «А это только один участок стены. На других, думаю, ситуация немногим лучше. В пригородах тоже не сахар, и туда, по дорогам, они смогут выдвинуться быстрее, чем шиноби, и с куда более тяжелым вооружением. Взять город почти нереально, а если и найдется такая сила, то это будет победа без победителя. Знать с большей частью ценностей отступит на кораблях по морю, а понести чудовищные потери ради того, чтобы потом занять полупустой город, никто в былые времена, да и сейчас, не станет заниматься подобным. Прочная империя выдержит любое ненастье. Тогда атаковать участок акведуков подальше от города», — не унимался Тоби. «Так атаковали. Они неплохо научились их ремонтировать, а также преуспели в поиске и уничтожении таких диверсионных групп», — ответил странник. «Понимаешь разницу между потерей нескольких подготовленных диверсантов или средств, затраченных на подготовку и осуществление такой операции, и потерей пары тонн камня и воды, т.ц. Если вы закончили свое маленькое обсуждение военной стратегии по дележке еще не захваченного города-государства, то я бы на вашем месте обратил внимание, что сейчас происходит именно то, о чем я говорил. Войска собираются в городе и пригородах», — произнес Рачимару. «Это всю ночь происходило. Я наблюдал. Значит, есть реальная угроза, и если это не мы, то...» — «Да тут к гадалке не ходи, чего именно они испугались. Думаю, информация о том, что случилось в Союзе Великих Стран, дошла и сюда», — произнес странник. «Может и так, но одно это не заставило бы царевну действовать так решительно. Думаю, что угрозы поступили весьма конкретные», — ответил Рачимару. «Что ж это за угрозы такие, и связано ли это с тем, что происходит у нас? Вот это нам предстоит выяснить», — ухмыльнулся Рачимару. «И как же мы это сделаем, а-сенсей?» — спросил Тоби. «Патрули по пятеро на всех основных дорогах. Город закрыт наглухо, а мы не запрашивали аудиенцию заранее. Легионеров на стенах и рядом, как тараканов. Если среди них есть сенсоры, а они есть, то мы тут мимо никак не пройдем. Про встречу с царевной или кем из знати при военном положении я вообще молчу. Хех, не будь так уверен. Именно это я и собираюсь сделать», — произнес Рачимару. «Глянь на восточный пригород. Ну, это, по сути своей, жилой район. Кроме жилых домов и гражданских там толком ничего нет. Скорее всего, использовали его как жилой массив для военных, и сейчас он должен быть как минимум полупустой. Если там жило много людей, то там есть канализация, а в городах древних, которые мы и видим, это значит...» — он взглянул на странника — «что она наверняка представляет собой ебаные катакомбы», — нахмурившись, ответил он. «Верно», — произнес Рачимару. «Ну и они соединяют весь город под землей. Так мы и проникнем туда. С учетом глубины и толщины подземелий древних, мне хватит способности сенсора скрыть наш небольшой отряд от обнаружения. Времени мало», — произнес Рачимару, поднимаясь на корточки и готовясь к прыжку с горы. «Спускаемся и аккуратно движемся к восточному пригороду. Не отходите от меня и башкой вертите на все 360 градусов. Противник вовсю использует одному ему ведомые в совершенстве технологии техники древних времен императора кошмаров. Хоть я и преуспел в освоении некоторых знаний той эпохи, но я пришел к выводу, что дальнейшее их изучение слишком опасно, даже для меня. Мне удалось раскрыть некоторые секреты, но лишь в качестве предостережения самому себе и окружающим, а не в качестве соблазна для дальнейшего использования. Несмотря на мою жажду знаний, я лишь убедился в том, что все связанное с эпохой кошмара достойно лишь сгореть. «Ну, если ты так говоришь, то...» — покачал головой странник. «Ты все правильно понял», — ответил Рачимару и позволил себе упасть с края скалы вниз, спрятав бинокль. Следом за ним полетел странник. «А я вот ни хренище не понял», — пробубнил Тоби. «Какой еще император? Каких нахер кошмаров?» — покачал он головой. «Эх», — с тяжелым вздохом он также прыгнул вниз. По плохо освещенному огромному в высоту и ширину каменному коридору, шел высокий и широкоплечий темнокожий мужчина с уложенными назад белыми волосами. Несмотря на свое нахождение в темном огромном коридоре, он шел вперед, не снимая своих солнцезащитных очков. По мере его продвижения факелы на стенах и жаровни вспыхивали пламенем, но их света все равно не хватало на столь огромный коридор. Звук его шагов в берцах старого образца отдавался эхом по пустым коридорам с редкими арками, ведущими в открытые залы или к большим деревянным дверям в комнаты самого разного назначения. Игнорируя их, он в очередной раз повернул влево, направляясь по основному коридору и вышел к огромным каменным вратам. Пусть они и были восстановлены, но глубокие следы рассечения от ударов мечом все еще оставались. Не обращая на это внимания, он направился прямо к воротам, которые не спешили открываться по мере его приближения. «Итак, ты пришел к нам», — раздался мужской голос за его спиной вместе с шагами, также эхом отдающимися по коридору. За его спиной к воротам также подходили двое мужчин. Один был равен ему в мускулатуре, росте и ширине плеч, однако его кожа была белой, а на голове лишь одинокий чуб черных волос. На нем была лишь белая тканевая юбка и плотный белый плащ без рукавка на голый, мускулистый торс. Второй, подавший голос мужчина, был в черном кимоно, лаптях поверх носков из саблей в ножнах, закрепленной на поясе, которую он аккуратно придерживал при ходьбе. Его правая рука была перебинтована. Хмуро глядя в спину чернокожего здоровяка, парень в кимоно, который был на голову ниже, заметно напрягся. «Кажется, я поприветствовал тебя», — пытался он обратить на себя внимание черного блондина впереди.